Иаков, добрый вечер и шалом. Отдел злачной пажити приглашает вас к очередной передаче из новой серии «Живая вера». Ведет передачу Мартин Вулф. Эта серия имеет своей целью объяснить, как вы и я должны жить, если мы заявляем, что мы дети Бога через веру в Мессию Иисуса. Эта программа рассчитана также и на тех, кто не верит в Бога, так что я приглашаю присоединиться и вас тоже. Почему? Потому что тогда вы сумеете распознать разницу между истинным верующим и поддельным, то есть фальшивым. И знание этой разницы я черпаю из моего личного опыта и из опыта многих-многих людей, с которыми мне довелось говорить. Одна из причин вашего неверия заключается в том, что вы столкнулись с результатами того, что поддельные верующие совершили на протяжении столетий. Друзья мои, вы знаете, что никто не станет подделывать простые полоски бумаги. Нет, конечно. Только вещи, обладающие ценностью, истинные вещи, только они подделываются, как, например, деньги или шедевры искусства. И кто знает, если вы, будучи неверующим, откроете для себя, как живет истинный верующий и что помогает ему вести такую жизнь. Быть может, вы найдете, что это та самая жизнь, которой и вам бы хотелось жить самому. Поэтому я и приглашаю моих неверующих друзей вместе с моими друзьями по вере послушать эту серию «Живая вера». Эта серия будет разбором письма из Нового Завета, письма, написанного Иаковом. Давайте вспомним вкратце, что мы узнали о нем в прошлый раз. Иаков был евреем, старшим сыном Иосифа и Марии, после того, как она родила Иисуса, будучи еще девственницей. Поэтому Иаков – единокровный брат Иисуса. И хотя Иаков находился в тесном контакте с Иисусом, он не верил, что его старший брат был действительно Мессией. По сути дела, как показывают нам записи в Новом Завете, Иаков был противником Иисуса в этом вопросе. Однако на протяжении 7 недель, с момента распятия и воскресения из мертвых, Иаков уверовал в Иисуса как в своего Мессию и Господа. И за короткий промежуток времени Иаков так возмужал в Господе, что он получил признание за свою духовную мудрость и влияние на верующих в Иерусалиме. Иаков погиб смертью мученика где-то между 62 и 63 годом нашей эры, потому что он не отрекся от своей веры в Мессии Иисуса. Иаков понял, что Иисус не только стоит того, чтобы жить для Него, но и того, чтобы умереть за Него. Но давайте вернемся назад, ко времени между 45 и 50 годами новой эры. Именно в то время Святой Дух Божий вдохновил Иакова написать письмо новым верующим в Мессию Иисуса. И как мы увидим через несколько минут, это письмо было написано в первую очередь для верующих евреев. В этом письме он указал, какими должны быть взгляды и действия тех, кто уверовал в Мессию Иисуса. Стиль письма Иакова очень напоминает стиль писателей Ветхого Завета. Вы увидите, как он подкрепляет свои заявления иллюстрациями из природы, из жизненных ситуаций, с которыми народ был знаком. Кто-то назвал послание Иакова притчами Нового Завета. Посмотрите, согласны ли вы с таким определением? Интересно отметить, что хотя немного в этом послании говорится о личности Мессии Иисуса, Иаков не считал, что он должен убеждать верующих, что Иисус есть Мессия. Но то, что говорится там, это именно то, что вы ожидали бы услышать из уст самого Иисуса, если бы он объяснял, что значит быть его последователем. Итак, после этого краткого вступления, давайте послушаем, что говорит Бог через Иакова. В первом стихе мы узнаем об авторе, кто он и кому обращено его послание. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, Мессии, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Заметьте, что Иаков называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Самых первых строк Иаков подчеркивает тот факт, что Бог Отец и Бог Сын, Господь Иисус равный. Он также говорит, что Он Сам раб по доброй воле. Мы обычно считаем, что быть слугой означает принижение нашего достоинства. Мы думаем о слуге как о человеке, находящемся в рабстве у другого. Теперь, после того, как вы прослушали эти передачи, вы помните, как я говорил, Мессия Иисус делает нас свободными. Почему же тогда Иаков называет себя слугой? Это вопрос наблюдательного слушателя. Вы не можете быть слугой и свободным в одно и то же время, а может быть, все-таки можете? Ответ на это явное противоречие лежит в самом термине «слуга по доброй воле». Иаков использует этот термин в том значении, в котором он употребляется в Ветхом Завете. В книге Торы, Второзаконии, глава 15, стих 12, Моисей говорит так. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреинка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Вы видите, в древнем Израиле хозяин не мог заставить человека служить ему более 7 лет. И когда он отслужил свои 7 лет, он был вправе оставить своего хозяина. Давайте представим, однако, что хозяин обращался со своим слугой с сочувствием, пониманием в течение всех 7 лет. И теперь 7 лет прошли, и слуга волен уйти от него. Но вместо того, чтобы покинуть хозяина, слуга говорит ему так. «Я не хочу оставлять ни тебя, ни твой дом. Ты проявлял ко мне любовь и доброту. Ты обращался со мной как с членом твоей семьи, и я хочу остаться с тобой». Обратите внимание, что этот свободный человек пользуется своей свободой выбора остаться слугой у своего доброго и любящего хозяина. Чтобы продемонстрировать всему обществу, что он остается слугой по своей воле, хозяин должен был взять шило и проколоть его слуги ухо к двери, и будет он рабом его хозяина навеки. Второзаконие 15:17. И начиная с того момента, все, кто видели этого слугу, знали, что он уже не просто слуга, но что он избрал сам стать слугой по доброй воле. Именно таким слугой по доброй воле и был Иаков. Он слуга Бога и Господа Иисуса Христа. Он имел свободный выбор остаться неверующим в Божьего Мессию. Он имел свободу выбора продолжать идти своим путем и следовать религиозным традициям. И знаете ли, мы с вами имеем тот же самый выбор и сегодня. Иаков избрал стать рабом Бога, который выразил свою любовь к нему. Иакову тем, кто позволил Мессии Иисусу умереть, чтобы Иаков смог получить прощение за свои грехи и установить правильные отношения с Богом. Давайте посмотрим правде в лицо. Мы все слуги кого-то или чего-то. Скажите мне, ваш хозяин, он добрый, любящий, сочувствующий, понимающий, щедрый, все прощающий, и его действительно волнует то, что происходит с вами? Иаков и бесчисленные миллионы других со времен его нашли все эти черты, когда они доверили себя Иисусу, как своему хозяину. Они также увидели, что они обрели истинную свободу. Послушайте приглашение, которое притягивает живой Господь Иисус даже и вам сегодня. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. В то же время вы можете найти истинную свободу в Иисусе. Послушайте, что Он обещает вам. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын, Иисус, освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8, 32 и 36. Возможно, до вас дошли ложные слухи, что представители еврейского народа не становятся христианами или последователями Иисуса, как их Мессии и Господа. Что ж, как вы видели сами, Иаков был евреем-христианином. И как вы увидите позднее из его письма, он не утерял ничего из своего еврейства. И, как я уже упоминал ранее, его письмо было адресовано главным образом к другим евреям-христианам. Он обращается к ним со словами «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Это означает, что эти евреи не были жителями земли израильской. Возможно, они не жили там уже многие годы. Тем не менее, они были евреями. Яков знал, что они были товарищами по вере в Господа, и поэтому он называет их братьями. Каким образом эти евреи, которые больше не жили в земле израильской, поверили в Иисуса? Очень возможно, что они стали верующими на основании проповедей и свидетельств своих еврейских братьев, которые были в Иерусалиме во время первого праздника Шавуот, Пятидесятница, который имел место 50 дней спустя после распятия и воскресения Мессии Иисуса. Я знаю, вы найдете то, что случилось во время Шавуот, очень интересным, а поэтому непременно прослушайте нашу следующую передачу. Итак, до нашей следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, пусть Господь благословит вас и шалом.